Глава 28. В тайге. Ранним утром они переправились через Амур и снова оказались на российской земле. Знакомый казах ждал в тарантасе без проволочек, вверх по шилке, повез их на кару. Уже несколько часов Лыков с Чулубеем ехали, не проронив ни слова, словно черная кошка пробежала между ними. Яков виновато молчал, понимая, что едва не погубил их обоих столь неуклюжим исполнением лобовских поручений, которые по-прежнему остаются для Алексея тайной. Понимал он так, что Лыков вчера его спас, подставив под огромные кулаки Пашки министра собственную голову. Лыков тоже молчал, раздумывая, как ему вести себя с Чулубеем дальше. Необходимо выяснить, зачем они на самом деле приезжали в Желтугу. Ясно, что поиск пропавших курьеров — только повод. Настоящая цель — обследование Китайской Калифорнии и оценка ее золотых запасов. Но зачем это Лобову? Он что, соберет отряд головорезов и захватит там власть? Безумная затея. 15 000 вооруженных старателей оторвут башку любому захватчику, если только это не регулярная армия. И кроме этого, вывоз золота из Желтуги сильно затруднен, что в России, что в Китай. И, наконец, очевидно, что жить республики недолго. Войска императрицы Ци рано или поздно, но придут туда войной. И Лобу это куда выгоднее, сидя в Питере, покупать золотишко за полцены, оставляя риски войны с Китаем самим старателем. И еще Лыков постоянно думал о Хагишат. Вчера вечером он поймал себя на том, что ему хорошо и тревожно одновременно, и понял, что влюбился. И, решив пока не скандалить и не выпытывать из Чулубея каленым железом его тайны, Алексей крепко хлопнул его по плечу. — Ладно, Яша, забудем. — Не можешь говорить, не говори. Плохо, что я за вас с Лобовым свою башку подставляю в темную. Убьют, а я так и не узнаю, за что. Но понимаю, что не ты это придумал. Откроешься, когда сможешь, только впредь будь поумнее. Расскажи, пока мы в дороге, хоть то, что лишь твоя тайна. Как ты во всем этом дерьме оказался? Путь у нас длинный. Ты имеешь в виду мою историю с самого начала? Да. Я же вижу, ты как будто пробуешь, до каких низостей уж готов дойти. А таких еще нет. И пока еще не решил. Можешь ли убивать людей или так же равнодушно, как Пересвет? Недошевский посмотрел на него удивленно, помолчал, потом заговорил. — Это так заметно, да? — Ты прав. Я менжуюсь. Для уголовных, ты знаешь, люди только сами уголовные, все остальные хуже мусора. Мир делится на две части, значит, с обывателями может делать все, что захочется. Это даже сойдет за доблесть, вот тут я и тушусь. Не могу еще запросто, с легким сердцем, топтать ни в чем не повинных людей. Тогда Стэн начинает меня коситься. Лобов умный, он меня не торопит, но развращает легкими деньгами. Я красивую жизнь люблю, а трудиться, как большинство человечества, не готов. Вот потихоньку и засасывает меня на самое дно. Это ты сумел так поставить себя, что уголовные все примут. Ведь ты не их полета, а приходится терпеть, иначе башку оторвешь. А я так не умею. Подковы гнуть не хуже тебя могу, а этого нет во мне. Если б ты знал, как мне хорошо последний месяц около тебя, а не Пересвета с щелошником, веришь, душой отдыхаю и завидую. Но ты рано или поздно уйдешь, а я останусь, ну и... Изволь, вот тебе моя история. Я из хорошей семьи, еще Иван Грозный пожаловал нашему роду, действительно имеющим татарские корни, землю вокруг теперешнего Царево-Кокшайска. В нем я родился и вырос. Такой крохотный городок, тихий, спокойный, чуть больше 1000 человек населения, в том числе 26 дворян, сколько только мы, недошевские, столовые. Жить в Царево-Кокшайске, наверное, хорошо, но таким, как я, скучно. Отец мой был бессменным уездным предводителем, но его совсем не помню. Он погиб, когда мне стукнуло едва 1,5 года. Его застрелил на охоте уездный казначей Колбасев. Какой несчастный случай. Но как потом выяснилось, этот стрюк расчищал себе место подле моей матери. У нас было 30 000 капитала, да еще покупных платежей около 3 000 в год. Большие деньги для провинции. Вскоре Колбасьев стал, не таясь, к нам заходить, потом они обвенчались. Мать была без ума от этого негодяя, ничего не замечала, никого, кроме него, не любила. Я им обоим только мешал, и потому как только исполнилось мне 10 годов, сплавили меня в Казань, в военную гимназию. Наверное, я уж сейчас был бы поручиком и в хорошем полку, лучший строевик, гвардейского роста, сильный. Уже с 14 лет на меня заглядывались и барышни, и дамы, особенно дамы. Но я, молодой, неопытный щенок, в поре полового созревания влюбился в жену унтер-офицера из нашей гимназии. Точнее, она сама меня выбрала, совратила и влюбила. Много ли надо подростку? Такая сочная была бабенка в свои 32 года. А потом спуталась с помощником командующего военным округом, генерал-майором. Сопляк-кадет стал шмешать, ну и... Я поймал их в городском парке. Они щебетали, целовались, генерал рвал на ней котунковскую куницу. Старый дурак, прям как я, совсем потерял голову. У меня с собой был кухонный нож. В общем, я ранил Анфису в бок, но не очень тяжело, а генерал от увиденного хватил удар. Весь город говорил об этой истории. Общественное мнение было на моей стороне. Опытная женщина действительно обнаглела и заигралась, а я еще такой рослый красавец. Ну, в итоге дело замяли, а меня просто отчислили. Анфиса, я слышал, с тех пор стала очень богомольной. Генерал ходит с палочкой, ногу парализовала. Я же вернулся в Царево-Кокшайск. Там к этому времени назрела своя драма. Мать постарела и сделала с колбасью уж совсем неинтересно. Он был совраз, мужлан, любитель грубых удовольствий, выражение 19 века. Его держали только деньги. Поняв это, она переписала завещание так, что он получал только половину состояния, а вторая половина отходила мне, и городской дом тоже. И через неделю после моего возвращения случилась беда. Я уж начал тогда сильно выпивать после Казани-то. В тот вечер отчим подливал мне водки так охотно, что я потерял соображение и заснул. Он мою мать повесил в зале на крюке от лампы. Колбасев придумал очень ловко. У него едва не получилось. Ты же знаешь, завещания самоубийц судом не принимаются и силы не имеют. Так вот, он подстроил все так, словно мать покончила с собой. Я на стол выложил ее последнее завещание, оторвав нижнюю часть листа, где дата, якобы это была ее предсмертная воля. Старое завещание, по которому дом и земля и капитал отходили ему, которое мать за несколько месяцев того переписала, Колбасьев припрятал, чтобы потом им воспользоваться. Единственный в городе стряпчий был с ним в доле. Ты представляешь мое состояние, когда я очнулся? Мать успела мне рассказать о своих новых распоряжениях, так что я сразу понял обман. Потом я знал мать. Она любила жизнь, нашла бы себе нового мужчину. Я чуть не убил тогда этого подонка. Но он, по счастью для себя, успел заранее вызвать полицию для составления протокола. Получилась драка. Я сломал нос помощнику исправника и побил 2 городовых. Пока я с ними справлялся, Колбасев убежал в часть. Там заперся. Я пошел разносить часть. Вырвал решетку из окна, поломал мебель. Со мной долго не могли справиться. Конечно, это послужило только во вред. Когда я потом рассказал следователю, что своими глазами видел матери на завещание с датой, он счел мои слова враньем. Разбирательство шло долго. Все это время отчим жил в помещении полиции, а я у себя в фамильном доме. Затем он добился своего. За нанесение побоев городовым я получил 3 месяца ареста. Колбасьев быстренько переехал в особняк, вступил в права наследства, продал выкупные свидетельства и начал продавать уже землю и городскую усадьбу. Ему надо было успеть. Но случилось непредвиденное. Стряпчий, купаясь, наколол ногу и заболел заражением крови. Умер в 3 дня, но перед смертью сволочь решил спасти душу и сделал заявление о настоящем завещании моей матери. И представил подлинное завещание. 2-й экземпляр с даты, видимо, оставил себе, чтобы шантажировать потом Колбасева. Когда отчима пришли арестовывать, он заперся, 2 часа держал осаду, а потом поджег дом и застрелился. Когда я вышел из тюрьмы, осмотрелся, пусто кругом. Родных нет, денег нет, дома нет. Да мне словно проказа какая, все шарахаются, что в Царево-Кокшайск, что в Казани. Куда деваться? Делать я ничего не умею. Сидеть в конторе за 36 рублей в месяц не причает. Мог бы служить офицером. Армейское дело я люблю. Но после того случая кто меня возьмет? Поехал было добровольцем на войну, как ты, да не успел, кончилось. Тогда я собрал последние копейки и махнул в Петербург. Вот город-то город. Столица. Очень он мне пришелся по душе. Одна беда, жить не на что. Стыдно сказать, 3 месяца я Альфонсом у одной подполковничьей вдовы обретался. На миллиарде играл. Выше баллы в Малоярославце стоял. Однажды повздорил в паровом трамвае пьяный. Вызвали городового, но и я заехал ему в Харьковской губернии Мордасовского уезда, город Рыльск. Бросился удирать, за мной погнались. Не знаю, что б со мной теперь было, но, по счастью, мимо проезжал Озябликов в своем экипаже. Он посадил меня, незнакомого, на ходу и увез. С тех пор... Тут возница, ехавший уже много часов, молча поравнялся с упавшим вдоль дороги деревом, неожиданно остановился. Всмотрелся, пробормотал что-то про упряжь, поставил коляску на тормоз, пошел к лошадям. Лыков насторожился. Голос у кучера был неестественный, а поваленное дерево похоже на знак. Он осторожно тронул челубей рукой и сказал шептом: «Приготовься и делай, как я». Вдруг возница подобрал полы армяка и кинулся в кусты. Мгновенно Лыков с Недашевским выкатились из тарантаса, тут же из кустов загрохотали выстрелы, и пули зашлепали по кожному верху и бортам коляски. Алексей, не теряя ни секунды, рванул в тайгу прочь от дороги, чтобы не достали верховые. Над головой свистело, летели щепы от сосновых стволов. Винтовку он насчитал 4. Одна била прямо у них на пути. Алексей действовал быстро и четко, точно заведенная машина. Налетел на куст, из которого стреляли, увидал желтое скуластое лицо Карыма. Забайкальские креолы. Помесь русских с бурятами, монголами, тунгусами. Ударил ногой прямо в переносе, вырвал винтовку, снял в секунду подсумок и помчался дальше, прикрываясь деревьями. Сзади, пыхтя и ломая ветки, летел челубей. Так они бежали не меньше часа, сколько хватило сил, потому рухнули в траву, долго и тяжело отпыхивались. В глазах у Алексея стояли красные круги. Сердце колотилось о ребра, но главное, они были живы. «Вот так наши фельегеря и попались», — сказал он, наконец, поворачиваясь к челубею. Тот смотрел на него с благоговейным ужасом. «Как ты догадался?» «Дерево». «Какое дерево?» «Там лежало дерево». «Ну и что? Вдоль дороги полно деревьев валяется. Это было свежесрубленное». «Конечно, знак для возницы, где он должен остановиться». «Ни в жизнь бы не догадался», — пробормотал Яков. «Опять ты нас спас». — Вот только что делать дальше? Где тут север, где юг, где Усть-Кара? — От Игнашина до Усть-Кары 380 верст. Мы проехали из них примерно 150. Вон там запад. А нам теперь туда нельзя. — Ждут? — Ждут. — И у Саблина в доме будут ждать. И на всех въездах почтовые станции предупреждены. У Бордодыма людей много, чтобы нас оттукать, травить звери на охоте. Придется пробираться тайгой. — А куда идти-то, если нас везде ждут? — истерично выкрикнул челубей. — Яков, ты чего? — Ты чего? Все хорошо. Все просто замечательно. Они нас не убили, хотя имели все шансы, и не ранили. А с ранеными в тайге беда. Заряжем сейчас где-нибудь, осмотримся и прикончим Бордодыма. Сразу все прекратится. — Анисим Петрович ведь велел его списать, так? — Так. — С вещью всего-навсего человек. А человека всегда можно убить. Я так полагаю, зажился он на этом свете. Закроем его. Вся свора тут передерется из-за наследства, а мы спокойно поедем домой. Ха! Все просто! Мгновенно, как ребенок, повеселел челубей. И ты, как обычно, прав. Ну, Лука Лукич, готовь. Порошицу! Анальное отверстие. Устаревший. Мы идем. Придется прошлепать верст 200 по тайге. Без компаса и провизии по незнакомой местности. Если найдем тропу, больше 20 верст в день делать не сможем, а жрать захотим уже к вечеру. 6 или 7 дней пути. Я уже голодный, — признался челубей. Не бойся. Волку зима за обычай. Бывший пластун в лесу не пропадет, тем более с винтовкой. Выберемся, пока давай устроим ревизию наших припасов. Они вывернули карманы. И оказалось, что в наличии имеются 3 револьвера и 50 патронов к ним, трофейная Peabody с 10 зарядами, 7 паспортов, 3000 рублей наличными на 50 тысяч, ассигновок, одна папироса, спички, нож в споге у Лыкова. — Лучше бы вместо денег были сухари, — подытожил Алексей. — У медведей да не купишь. Но самое главное имеется — спички при нас. Давай сюда папиросу. И отобрал у Чулубея, не обращая внимания на его протесты последней курью. Выспал табак себе в рот, разжевал и намазал получившейся массой подошвы сапогом обоим. — Что, думаешь, у них собаки имеются? — Если б я устраивал засаду в лесу, у меня б были. Так что рассиживать некогда. И учти, август — время охоты на горбачей. Смотри в оба. Сделал шаг, потом вдруг остановился и сказал как бы себе под нос. — У меня сегодня день рождения. — Поздравляю, — пробормотал Чулубей. — Веселый праздник получился. — Ничего. Бог любит пехоту. Вперед! И началась их таежная одиссея. Собаки у свищевских людей действительно оказались, они услышали отчетливый лай. Вскоре попался ручей, и Лыков повел их разутыми по воде на восток, шли около версты. Вылезли на камень, чтобы не оставлять следов, обулись и осторожно, стараясь не шуметь, и двинулись на север. Шли до темноты, заночевали в яме от выворочной лиственницы, жечь костер Лыков запретил. Утром следующего дня Алексей внимательно присмотрелся к Якову и извлек у него из шевелюры парочку клещей. Тот в ответ вытащил из лыковской бороды трех. После этого они разделись, вывернули наизнанку одежду и обнаружили в швах на своих телах еще несколько этих опасных тварей. И решили проверяться так почаще. Закончив туалет, голодные и усталые взяли путь на запад. Очень дремала Машка. Она сбивалась в рукава, лезла за воротник, нещадно жалила открытые части тела, путалась в волосах. От ее всепроникающих укусов можно было сойти с ума, и ничего нельзя было с этим поделать. Лицо и руки быстро распухли и невыносимо зудели. Лыков советовал терпеть, это просто нужно было пережить. Через два дня наступит привыкание, и опухоль спадет, а самые укусы уж будут не такими болезненными, — сказал он. Чулубею ничего не оставалось, как только поверить в это. По расчетам Алексея, от шоссе на Нерчинск их отделяло верст 20-25. Достаточно безопасно. Найти беглецов было уже невозможно. Людям Бардадыма оставалось только дожидаться их в населенных пунктах и на дорогах. Даже же никогда не выйти из тайги. А лес, окружавший двух путников, был огромным, темным, наполненным какой-то невидимой жизнью. То ли звери, то ли леший. Верхний ярус в этом тесном, скученном мире занимали кедры, ели и редкие тополя. Некоторые из них были просто огромными, до 15 саженей в высоту и более 2 в обхвате. Чуть ниже шли черные и белые березы, манжурский орех, даурская лиственница и амурская пихта. В подлеске замечалась калина, жимолость, таволга. Много было лещины и шиповника. Земля под деревьями была усеяна валежником, по которому сплошным цветным ковром стелились мхи и лишайники. Чулубея поразили обилие и яркость цветов, из коляски тайга казалась более скучной и серой. Ярко-розовый бадьян, синие бутоны борца, белые грозди чимерицы чередовались с желтыми ирисами, голубыми василисниками и красными зорками. А так цветы совсем не пахли. И повсюду огромные разлапистые папоротники, как застывшие зеленые взрывы. Глаза быстро уставали в теснении леса от отсутствия перспективы, и возникало болезненное нервозное желание смотреть вдаль, увидеть хоть что-нибудь на расстоянии, а не себя под ногами. Там же, где в сплошной чаще возникал прогал, и куда путники поначалу радостно устремлялись, обнаруживалось или топь, или бурелом, или свежая гарь. Приходилось обходить их, часто подолгу, 2-3 версты кругом по тайге, что еще более утомляло ходоков. Вскоре выяснилось, что они двигаются по широкой долине, с обеих сторон которой изредка видимо из гари тянутся украшенные кольцами сопки. Обычному человеку было бы неуютно и даже страшно в этом сумеречном мире. Но Лыков шел вперед споро и уверенно, размеренным шагом, экономя силы. Очень скоро им стали попадаться следы зверей. Дважды мелькали в зарослях гураны, дикие козлы. Часто вспархивала из-под ног дичь, много было белых, зайцев, бурундуков. Красивая оранжево-желтая иволга размером с приличного голубя едва не села человека на картуз. За кустом хрюкал и чавкал невидимый кабан. Красные полевки, мыши и экономки выскакивали списком прямо из-под ног. Серые птицы с красным горлом, Лыков знал, что это сибирские соловьи, безбоязненно заливались над самым ухом и склевывали мошку чуть ли не с нос. Алексей сказал, что стрелять они будут завтра, а сегодня у них постный день. Сделали три привала. На еду пошли ягоды казачьего можжевельника, боярки и мунталы. Лыков съел несколько сухих груздей, но без соли они казались невкусными. Боярка, терновник, мунтала, монгольская жимлость, сухие грузди, сибирское название сыроежек. Еще Алексей удачно отыскивал в траве темно-зеленые стрелы черемши, которые особенно понравились челубею. Попался однажды ручей, и они напились досыта необыкновенно чистой воды. В ручье обнаружился хариус, но поймать его они не сумели. Зато Лыков наполнил водой свой кожаный картуз, туго завязал его на своем платком, и получился небольшой бурдюк, очень их выручивший вечером. Часа в три пополудни Алексей радостно ойкнул, они вышли на тропу. Не то зверина, не то человечья, она вела строго на запад, как раз куда и требовалось. Идти стало заметно легче. Лыков продвигался первым с винтовкой на плече, и зорко смотрел по сторонам. Внезапно он остановился, как вкопанный. Челбес с разбегу уткнулся в его широченную спину, тихо ругнулся и тоже застыл. — Что? — шепотом спросил. — Погляди вон на то дерево справа. — Ничего не замечаешь? Над тропой стояло дерево, такое же, как тысячи других вокруг. — Нет, оно чуть наклонено в сторону тропы. Есть точка излома, подозрительно. Ты перечитал в детстве, рассказывав про Чингагога. Пустил уж меня вперед, в ангард, но Лыков не пустил. Он вытянул вперед руку с крепкой палкой, что выломал себе в дорогу, принялся шарить ею в траве. За два аршина до подозрительного дерева палка за что-то зацепилась. Алексей потянул, раздался короткий свист, что-то щелкнуло, и огромный ствол быстро и бесшумно рухнул поперек тропы. Была бы косуль, ее бы раздавила. Был бы я, меня бы пришмякнуло, подавленно пробормотал челубей. И после этого уж не просился идти первым. До конца дня им попалась еще одна ловушка. Бревно висело горизонтально над головой, подвешенное на конском волосе. Сбросили его. Лыков сказал, что такие ловушки убивают больше беглых, чем косуль. Но бурятов-то мало тревожит, от беглых им тоже прибыль. Ночевали на берегу ручья. Он тоже оказался заселен крупными хариусами. На этот раз Алексей обстругал пруд, разделся и пошел бить рыбу, как острогой. Быстро добыл четыре штуки, и они запекли их с масляниками, а на десерт у них была брусника. — Эх, — сказал повеселевший Яков, — еще бы соли щепотку, так совсем было бы славно. — Алексей, ты же все можешь, да будьте соли. — Завтра, когда стрельнем птичку, — пообещал тут. Развели костер, легли спать по очереди. Челубей выбрал вторую смену, устал. В 2 часа ночи Лыков разбудил его, сдал пост и вздремал. Проснулся от ощущения опасности. Уже светало, костер погас. Челубей сидел, прислонившись спиной к дереву, и храпел. За ближним кустом кто-то стоял, то ли человек, то ли крупный зверь. Стараясь шевелиться незаметно, Алексей нащупал в кармане револьвер, взвел его и выстрелил в сторону куста прямо сквозь сюртук. Раздался визг и треск ломаемых сучьев. Существо обратилось в бегство. Вскочившему на ноги Недошевскому Алексей молча отвесил крепкую затрещину, и тот не решился оправдываться. Утром, умывшись из ручья и доев рыбьи хвосты, они привычно двинулись на запад. Лыков шел с винтовкой на изготовку, он хотел добыть на обед мясо. Дважды крупные копалухи, глухарки, выпарфили из-под ног. Едва же улепетывал заяц, но он не успевал выстрелить. Наконец он попался черный рябчик, иначе именуемый дикуши. Довольно крупная птица, черно-бурого окраса, с красными бровями, посмотрела на людей без всякого интереса и что-то продолжала клевать. Дикуши отличаются крайней недоверчивостью, почему и истребляются в огромных количествах местным населением и беглыми. Их легко ловят, например, петлей на палке. Такого орудия в Алексея не было, он просто отстрелил дикой курице голову. На обед у них получилось замечательное жаркое. Сдерживая обещание, Лыков раскрочил винтовочный патрон и добыл из капсюля порох, который пошел за место соли. В тайге все хорошо было, только горячо да много, — привел он старую каторжную поговорку, тщательно обгладывая кости. Челубей от удовольствия и сытости даже уснул. Отдохнув, двинулись дальше. Перешагивая очередной ручей, Лыков решил проверить свои догадки. Он зачерпнулся одна в горсть, увидел черный железистый песок. Это был шлиф, неизменный спутник рассыпного золота. Алексей отвалил камень, удобно лежащий посреди протоки, и порылся под ним. В руках у него оказались четыре тяжелых окатыша тусклого желтого цвета, размером с ноготь большого пальца, и поменьше. Самородки. «Держи подарок», — бросил он два окатыша в ладонь Челубею. «Вот так его и добывают. Камень, поваленный ствол, яма на дне. Образуется так называемый карман, в котором скапливается золото. Бывают карманы на 50 000 рублей». Недышевский ошарашенно покатал на ладони самородки, спросил, «А можно мне попробовать?» 10 минут. И учти. Сам принесешь». Но эта угроза не остановила Якова. В порыве алчности он перевернул все ближайшие камни, нашел еще 7 самородков, причем один оказался с куриное яйцо. Глаза его загорелись каким-то диким огнем, лицо покраснело. Алексей сам уж был не рад, что показал напарнику золото. «Яков!» Он крепко взял Недышевского за рукав. «Все, все! Вернись в разум! Мы жизнь свою спасаем, не забыл? Нам нельзя отвлекаться и затруднять себе дорогу». Челубей неохотно стал на тропу, и они продолжили путь. Несколько раз им встречались выходы горных пород, иногда с бурыми полосами рогового серебра, керагирита. Лыков объяснил Челубею, что они идут вдоль южного склона хребта Алекминский становик, богатого серебряно-свинцовыми рудами. Самих гор не видно, они за лесом, верстах в 50 к северу, а до суда к Шилке доходят лишь отдельные рудные жилы. Солнце уже клонилось к закату. И Алексей высматривал место для ночлега, когда неожиданно прямо на тропе им попался брошенный кем-то маршлут, заплечный туис, с каким каторжники устремляются в бега. Туис был новенький, аккуратно закрытый. Алексей изготовил винтовку, Яков — револьвер, и они осторожно ощетинились стволами и двинулись вперед. Через несколько шагов им попался чайник, затем топор, их быстро подобрали. Медведь, что ли, напал на беглого. И тут в стороне от тропы они увидели 4 лежащих в ряд тела. Бородатые мужики с обритыми наполовину головами уставили в небо выкатившиеся из орбит глаза. Лица искажены ужасом. Пальцы вытянутых по швам рук скрючены, как от невыносимой боли, да так застыли. А на груди у каждого, там, где сердце, аккуратно выжженная дыра размером с яблоком. Полушубки на этих местах обуглены, и видно, что непонятная рана глубоко уходит в плоть. Люди умирали мучительно и без какого-либо сопротивления. — Что это? — сиплым шептом спросил Челубей. Лыков внимательно и быстро осмотрел убитых, молча махнул Якову рукой и почти бегом шагал прочь. Так они шли до полной темноты. Еще какое-то время в ночи, стремясь к можно дальше уйти от страшного места. Наконец, продвигаться стало уж совсем невозможно, и они приткнулись под кустом черной березы на краю поляны. Челубей долго ворочался, а когда все-таки заснул, часто вскрикивал во сне. Алексей же сел так, что видит тропу, и просидел всю ночь с винтовкой на коленях. Утром они снова двинулись в путь. Без воды и почти без пищи идти становилось все труднее, и сильно донимала мошка. Вскоре тропа вывела их к очередному ручью. Деревья над головами расступились, показалось голубое небо, выглянуло солнце и стало чуточку веселей. Алексей порылся в найденном вчера маршлуте и обнаружил там несколько фунтов сухарей. Они жадно съели их почти целиком и запили чаем на смородиновом листе, сваренном в новообретенном чайнике. Получился горячий обед. Челубей потянул Лыкова за рукав. И все же, что это вчера было? Такие странные раны, словно людей сверлили раскаленным шомполом, они не пытались защищаться. От этого не защитишься. Неохотно ответил Алексей. Я слыхал про такие истории. Он не стал уточнять, что читал об этом в полицейских сводках. На Алтае и здесь, в Забайкалье, иногда происходят такие загадочные вещи. В одном только случае человек выжил, хотя и был прожжен до костей. Он рассказал, что на него и его товарищи напал желтый шар. Желтый шар? Да, он появился вечером, бесшумно, их всех словно парализовало. Люди смотрели, все понимали, но не могли пошевелить и пальцем, а шар размером с яблоко, похожий на сгусток огня или электричество, медленно обошел их всех по очереди и глубоко прожег каждого. Так же, как и тех, кого мы с тобой вчера видели. Все умерли от болевого шока, но один спас, хотя и остался калекой. Так что же это такое? Наука пока не знает, но ясно, что это злая и разумная сила, и нам с тобой лучше с нею не встречаться.